Глава вторая. Оздоровительная ходьба. Занятия оздоровительной ходьбой оказывают комплексное влияние на человеческий организм по различным направлениям. Прежде всего, это расход энергетических веществ, жиров и углеводов, пропорциональной длительности и скорости ходьбы. Дело в том, что человеческий организм, как биологический вид Homo sapiens, человек разумный, формировался в условиях постоянного напряженного труда. В течение же последнего столетия доля физического труда, выполняемая человеком за счет мышечных усилий, сократилась с 95 до 1% в результате механизации и автоматизации производства. Мышечная система, которая у мужчины составляет 40% массы тела, фактически оказалась выключена из нормальной жизнедеятельности, в результате чего резко снизились суточные энерготраты человека, а привычный режим питания существенно не изменился. По данным статистики, среднестатистический европеец в возрасте 40 лет с массой тела 70 кг расходует в сутки около 2700 килокалорий, а потребляет с пищей от 3200 до 4000 килокалорий. Это так называемый положительный энергетический баланс, когда приход энергии превышает ее расход, и избыток энергетических веществ накапливается в виде жира и жировых депо подкожной клетчатки и брюшной полости. Это и есть основная причина большинства болезней цивилизации. Вместе с жиром накапливается и холестерин, что приводит к развитию атеросклероза со всеми его осложнениями, гипертонии, инсультом и инфарктом. Дефицит энерготрат. Дефицит энерготрат таким образом составляет как минимум около 500 килокалорий в сутки. Для нормальной жизнедеятельности организма, следовательно, необходимо дополнительно к привычной двигательной активности современного человека выполнять комплекс физических упражнений, покрывающих этот дефицит. Это важно. Оздоровительная ускоренная ходьба является оптимальным вариантом покрытия дефицита энерготрат, потому что обеспечивает достаточно большой расход энергии в результате аритмичных сокращений мышечных групп нижних конечностей. Например, при скорости ходьбы 6 км в час расходуется около 0,7 килокалорий энергии на 1 кг массы тела на 1 км пройденного пути. При таких условиях человек с массой в 70 килограммов за 1 час ходьбы расходует около 350 килокалорий. При ежедневных занятиях оздоровительной ходьбой в таком режиме недельный расход энергии дополнительно составит около 2000 килокалорий, что обеспечивает минимальный пороговый эффект для компенсации недостающих энерготрат. Ученые утверждают, при проведении широкомасштабных исследований на 5 континентах под эгидой Всемирной организации здравоохранения ВОЗ, выполненных под руководством американского профессора Паффенбергера, было установлено, что в группах населения, которые расходовали на физические упражнения менее 2000 килокалорий в неделю, смертность от этих заболеваний была в 4 раза выше, чем в группе лиц, которые перешагнули этот критический порог, что, кстати, вполне соответствует данным доктора Блэйра из Института аэробики Купера, который получил аналогичные данные при сравнении показателей максимальной аэробной мощности организма МПК, о чем говорилось в предыдущей главе. Именно такой расход энергетических ресурсов обладает профилактическим эффектом в отношении сердечно-сосудистых и раковых заболеваний, основных причин смертности в современном обществе. Ходьба избавит вас от жиров и триглицеридов. Помимо расхода необходимого суммарного объема энергии, оздоровительная ходьба отличается еще одной важнейшей особенностью. Во время ходьбы расходуются именно те энергоресурсы, которые представляют непосредственную угрозу здоровью. Сложные жиры и триглицериды, ответственные за развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Дело в том, что для энергообеспечения мышечной деятельности расходуются углеводные и жировые ресурсы организма. При окислении 1 грамма углеводов освобождается 5 килокалорий, а 1 грамма жиров – 9,3 килокалорий энергии. Жиры, жирные кислоты, при окислении дают почти в 2 раза больше энергии, чем углеводы, но окисляются труднее, так как для этого требуется значительно больше кислорода. То есть углеводы окисляются легче, чем жиры, поэтому при интенсивной работе, например, быстрый бег, энергию мышцам доставляют именно углеводы, а не жиры. Чем меньше интенсивность, тем больше расход жиров. И наоборот, чем выше скорость передвижения бега, тем большую роль в энергообеспечении играют углеводы. Таблица 4. Вклад в энергообеспечение углеводов и жиров в зависимости от длины соревновательной дистанции в процентах. Дистанция бега 5000 метров, расход углеводов 90%, расход жиров 10%. Дистанция бега 10 тысяч метров, расход углеводов 80%, расход жиров 20%. Дистанция бега 42 километра, 195 метров, марафон. Расход углеводов 50%, расход жиров 50%. Суточный бег. Расход углеводов 15%, расход жиров 85%. Как видно из таблицы, чем больше скорость бега, то есть чем короче длина дистанции, тем больше вклад в энергообеспечение вносят углеводы, потому что они легче окисляются и требуют меньше кислорода. И наоборот, чем медленнее бег, тем больше доля жиров. Так, во время наиболее быстрого бега на 5000 метров жиры почти не участвуют в его энергообеспечении, всего 10%. На марафонской дистанции доля углеводов и жиров уже одинаковая, а во время суточного бега есть и такой вид соревнований. Почти вся энергетика обеспечивается за счет окисления жиров. Эта же закономерность сохраняется и при других видах мышечной деятельности, например, в спортивных играх, футбол и ритмической гимнастике, так называемые аэробика, шейпинг и другое. Ускорение, рывки и проходы в футболе, быстрые движения в аэробике выполняются за счет использования углеводов, запасов сложного углевода гликогена в работающих мышцах, тогда как доля жиров минимальна. Однако для оздоровления организма требуется расход именно жиров, а не углеводов. Расход энергии в зависимости от скорости ходьбы представлен на рисунке 1. Это важно. Несмотря на то, что скорость оздоровительной ходьбы значительно ниже спортивного бега, именно благодаря этому она является оптимальной формой физических упражнений для нормализации жирового обмена и профилактики атеросклероза и других болезней цивилизации, связанных с гиподинамией. На графике видно, что при одинаковой скорости ходьбы и бега в точке пересечения кривых расход энергии одинаков. Потребление, расход кислорода в обоих случаях равно 1,8 литра в минуту, что в пересчете на калории составит 9 килокалорий в минуту. 1 литр кислорода при окислении жиров и углеводов дает около 5 килокалорий энергии. При дальнейшем увеличении скорости ходьбы свыше 7 км в час расход энергии возрастает больше, чем при беге с аналогичной скоростью, и ходьба становится слишком напряженной и трудной. Поэтому в оздоровительной тренировке скорость ее не должна превышать 6,5-7 км в час. Ученые утверждают, по данным итальянского ученого Пенни, чем уже просвет сосудов, тем давление крови на их стенки выше. Соответственно, чем шире диаметр сосуда, тем ниже давление. Так, у здоровых нетренированных мужчин после выполнения 12-недельной тренировочной программы оздоровительной ходьбы 5 раз в неделю по 30 минут наблюдалось снижение артериального давления в среднем со 132 на 86 до 124 на 81 мм ртутного столба. Мищенко наблюдал снижение систолического давления со 147 до 130 мм ртутного столба через год после начала занятий оздоровительной ходьбой. По его данным, при многолетних занятиях оздоровительной ходьбой у мужчин старше 40 лет давление крови находится в пределах 120 на 70, 130 на 80 миллиметров ртутного столба, и с возрастом, что очень важно, эти показатели не увеличиваются. Повышаем аэробные возможности. Второе, не менее важное направление воздействия оздоровительной ходьбы на организм – это влияние на систему кровообращения и повышение аэробных возможностей МПК. Наиболее выраженный и видимый эффект оздоровительной ходьбы на сердечно-сосудистую систему заключается в нормализации артериального давления крови, как повышенного, так и пониженного, особенно повышенного. Объясняется это нормализацией сосудистого тонуса, напряжение стенок кровеносных сосудов, от которого в основном зависит давление крови. При ускоренной ходьбе, так же как и при медленном беге, в работающих мышцах нижних конечностей происходит расширение просвета мельчайших кровеносных сосудов, капилляров, обеспечивающих доставку к мышцам крови и кислорода, так называемый эффект рабочей гиперемии, что приводит к снижению систолического артериального давления. Пониженное артериальное давление, гипотония, более устойчиво к аэробной тренировке, но при регулярных занятиях в течение года и в этом случае отмечены положительные результаты. Уменьшение гипотонии, вплоть до полной нормализации артериального давления, что объясняется улучшением регуляции тонуса сосудов со стороны центральной нервной системы и повышением упругости стенок артерий. Приводим в норму артериальное давление. Нормализация повышенного артериального давления имеет большое значение в профилактике гипертонической болезни, инфаркта и инсульта. И кроме того, показана тесная обратная корреляционная зависимость между величиной артериального давления и продолжительностью жизни. Даже в пределах нормальных величин артериального давления, систолического 120-140. С возрастом показатели артериального давления, как правило, возрастают в результате развития атеросклероза и потери эластичности стенок артерий, что приводит к повышению сосудистого периферического сопротивления току крови и повышению давления. Поэтому в недалеком прошлом существовали даже возрастные нормы артериального давления, которыми наша медицина и руководствовалась при обследовании и лечении населения. Внимание! Артериальное давление считается нормальным, если систолическое давление находится в пределах 120-140 мм, а диастолическое – 70-85. Например, считалось, что артериальное давление должно возрастать прямо пропорционально возрасту. В 40-49 лет давление считалось нормальным в пределах 145-150 на 80-85. В 50-59 – 150-155 на 80-89 и так далее. Однако, с точки зрения физиологии, такой подход к пониманию норм давления крови неправомерен, так как, несмотря на то, что возрастные изменения функций организма действительно объективно существуют, например, снижение мышечной силы, быстроты, выносливости, жизненной емкости легких ЖЕЛ и другого. Рост артериального давления с возрастом, так же как и массы тела, не может считаться явлением физиологическим, то есть нормальным с точки зрения здоровья, потому что чреват прогрессивным развитием атеросклероза с его неизбежными инфарктом и инсультом. Поэтому совместное решение Ассоциации американских и европейских кардиологов, принятое в 1998 году об отмене так называемых возрастных норм артериального давления, выглядит вполне оправданным и логичным. Более подробно о физических и медикаментозных методах лечения гипертонической болезни читайте в разделе «Ходьба и болезни». Наращиваем физические мощности сердца. Не менее важен эффект капилляризации мышцы сердца при занятиях оздоровительной ходьбой, то есть образование новых капилляров, улучшающих кровоснабжение миокарда. Так, в эксперименте на собаках французские ученые Леон и Блюр наблюдали увеличение плотности капиллярного русла миокарда после шестимесячной принудительной тренировки на тредбане, бегущей дорожке, в ходьбе со скоростью 6,5 км в час, три раза в неделю по одному часу. Это важно. В результате увеличения миокардного кровотока повышаются функциональные возможности резервы системы кровообращения, что выражается в увеличении сократительной насосной функции сердца и росте физической работоспособности. При обследовании групп мужчин и женщин в возрасте от 40 до 70 лет, всего 500 человек, регулярно занимающихся оздоровительной ходьбой, было обнаружено, что основные показатели деятельности сердечно-сосудистой системы – артериальное давление, частота сердечных сокращений, электрокардиограмма – не отличались от показателей молодых здоровых людей. Даже такой важнейший показатель, как коронарный кровоток, отражающий функцию миокарда, у пожилых людей не был снижен, в результате чего коронарный кровоток и снабжение миокарда кислородом, по данным Пироговой, увеличились более чем на 25%. Ученые утверждают, по решению Ассоциации американских и европейских кардиологов, нормальным считается давление крови в пределах от 120 на 70 до 140 на 90, независимо от возраста. Увеличение артериального давления больше верхней границы нормы, независимо от возраста, уже расценивается как патологическое. Артериальная гипертония и требует соответствующего лечения. Такие изменения морфофункционального состояния миокарда, безусловно, говорят о выраженном профилактическом действии оздоровительной ходьбы в отношении инфаркта миокарда, главного убийцы 21 века. Эффект капилляризации миокарда при занятиях оздоровительной ходьбой подтверждается и последними исследованиями зарубежных ученых, выполненными с использованием современных новейших методик радиоактивных изотопов Шейер-Наливайко. Эти изменения сопровождаются ростом функциональных возможностей системы кровообращения и увеличением способности миокарда потреблять кислород. Купер наблюдал увеличение МПК на 14% через 12 недель занятий оздоровительной ходьбой 5 раз в неделю по 30 минут. Важен также эффект экономизации сердечной деятельности, более экономичной работы сердца, что выражается в замедлении частоты сердечных сокращений, пульса. Так, Мищенко наблюдал снижение ЧСС под влиянием занятий оздоровительной ходьбой в течение первого года занятий с 78 до 62 ударов в минуту. Снижение ЧСС под влиянием аэробной тренировки на выносливость отражает снижение потребности миокарда в кислороде, что также является немаловажным фактором профилактики инфаркта миокарда. Показатели ЧСС, так же как и артериального давления, по данным статистики, тесно связаны с продолжительностью жизни. Чем реже пульс, тем продолжительнее жизнь. Ученые утверждают, согласно одной из теорий, каждый человеческий организм запрограммирован на определенную продолжительность жизни – и обладает определенным энергетическим потенциалом, обеспечивающим его жизнедеятельность, после исчерпания которого наступает гибель организма, смерть. Поэтому чем экономнее расходуется энергия, тем на более длительный срок ее хватает, тем продолжительнее жизнь. Эффект брадикардии, снижение частоты пульса, отмечается при всех видах тренировки на выносливость. Наиболее он выражен у спортсменов, мастеров спорта, пловцов до 38 ударов в минуту, бегунов и лыжников до 42 ударов в минуту. При занятиях оздоровительной ходьбой замедление пульса менее значительно, но вполне достаточно для достижения необходимого профилактического и оздоровительного эффекта. Замедление частоты сердечных сокращений является важным фактором более экономного расхода энергии и увеличения продолжительности жизни. У всех известных долгожителей отмечены низкие цифры частоты сердечных сокращений. Все эти теоретические научные исследования находят полное подтверждение в реальной жизни человека. По многочисленным наблюдениям в странах Юго-Восточной Азии с низким экономическим уровнем и высокой двигательной активностью, где люди передвигаются пешком, а не в «Мерседесах», практически полностью отсутствует инфаркт и сердечно-сосудистые заболевания, что подтверждает профилактическую роль двигательной активности и, в частности, ходьбы. Интересные данные о роли физической активности в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний приводят японские ученые, где по статистике смертность от инфаркта прямо пропорциональна количеству индивидуального автотранспорта в стране. Рисунок 2. Альпийский феномен. Весьма убедителен также пример маленького швейцарского городка Блаттендорф, расположенного высоко в Альпах. Его жители из-за крутых и опасных горных дорог не пользуются автотранспортом и вынуждены ходить за продуктами в соседние селения пешком. Инфаркт миокарда у них также не наблюдается. Несмотря на то, что в Швейцарии смертность от этого заболевания очень высока, и такие примеры можно было бы продолжить. Ученые утверждают, при 20-летнем наблюдении за группой в 16 тысяч выпускников Гарвардского университета было обнаружено, что смертность в группе, занимающихся оздоровительной ходьбой и бегом, была в 4 раза ниже, чем у лиц, ведущих малоактивный образ жизни. Все это так называемый специальный эффект оздоровительной тренировки, который заключается в ее специфическом воздействии на сердечно-сосудистую систему и которым обладают только циклические аэробные упражнения. Помимо этого, оздоровительная ходьба воздействует на организм подобно любым другим физическим упражнениям, а именно повышает устойчивость организма к действию неблагоприятных факторов внешней среды, высоких и низких температур, травмы, кровопотери, гипоксии, недостатка кислорода, радиации, эмоционального стресса. Так, в результате повышения активности Т-лимфоцитов, клеток белой крови, специализирующихся на уничтожении раковых клеток, снижается риск развития злокачественной опухоли. Раковые заболевания потому и развиваются в основном у пожилых людей, потому что с возрастом прогрессивно снижается иммунитет. Исследования большой группы ученых под руководством профессора Мищенко показали, при регулярных занятиях оздоровительной ходьбой уже через полгода начала занятий в крови у занимающихся увеличивается содержание антиоксидантных веществ, глутатиона, и активность фермента супероксидиз мутазы, защищающий организм от раковых клеток. Ученые утверждают, в результате стимулирующего влияния физических упражнений на эндокринную систему желез внутренней секреции, надпочечники и другого, повышается общий неспецифический иммунитет и устойчивость к простудным и многим другим заболеваниям, в том числе раковым. Немецкий врач и тренер Эрнст ван Аакен на основании наблюдений за группой в 500 человек среднего и пожилого возраста, занимающихся оздоровительной ходьбой и бегом, и такой же группой лиц, ведущих малоподвижный образ жизни, пришел к выводу, что раковые заболевания в первой группе наблюдались в 4 раза реже, чем во второй, так как за 4-летний период наблюдения в первой группе раком заболели 4 человека, и после операции все они выздоровели, а во второй — 18, и почти все вскоре умерли. А в опытах на животных американские ученые Раш и Хоффман обнаружили, что принудительная ходьба и бег на тредбане останавливают рост раковых клеток. Это подтверждают и масштабные исследования на людях, выполненные под эгидой ВОЗ под руководством профессора Паффенбергера. Так, при наблюдении в течение 16 лет за группой в 16 тысяч мужчин и женщин с разной физической активностью было обнаружено, что в группе с высокой физической активностью, в основном ходьба и бег, раковые заболевания наблюдались в 4 раза реже, чем в контрольной группе. Причем положительные сдвиги в системе противоопухолевой защиты оказались пропорциональны стажу занятий оздоровительной ходьбой и бегом. Внимание! Чем раньше начаты занятия ходьбой, тем выше устойчивость организма к к раковым заболеваниям. Спокойный сон и хорошее настроение. Внимание! Еще один важнейший общий эффект занятий оздоровительной ходьбой – нормализация функций центральной нервной системы ЦНС, а именно соотношение, баланс, процессов возбуждения и торможения. В условиях современной жизни с высоким уровнем эмоционального напряжения, как правило, в ЦНС преобладают процессы возбуждения, что ведет к повышенному выбросу в кровь ряда гормонов-стимуляторов, адреналин и другие, которые неблагоприятно влияют на организм и могут спровоцировать различные сердечно-сосудистые заболевания, от гипертонического криза до инфаркта и инсульта. А неразлучный спутник этих состояний – неврастения с повышенной раздражительностью и возбудимостью, головными болями и нарушениями сна – настоящий бич современного общества. Дело в том, что наши не столь уж далекие предки в случае стрессовых состояний, нападения неприятеля, сражения, бегства и прочих экстремальных ситуаций разрешали их с помощью высокой физической активности, напряженной мышечной работы. В наши же дни психологический стресс, неприятности в семье, на работе и прочее не сопровождаются физической активностью, и выброс в кровь избыточных порций адреналина никак не нейтрализуется в течение многих часов. Вот вам и гипертония, и стенокардия, и инфаркт. Ускоренная же интенсивная ходьба прекрасно снимает эмоциональный стресс, быстро сжигает вредоносный избыток адреналина и нормализует процессы возбуждения и торможения в центральной нервной системе. Это и спокойный сон, и хорошее настроение, и профилактика помолодевшего инфаркта. Объясняется это еще и тем, что во время длительной малоинтенсивной работы на выносливость, быстрая ходьба и медленный бег, в кровь выделяются гормоны настроения, эндорфины, внутренние морфины, которые вызывают состояние легкой эйфории, скажем, так же, как при приеме стакана хорошего сухого вина, и голова после этого не болит. Если помните известный итальянский киноактер Адриано Челентано, когда у него были крупные неприятности, брал в руки топор и занимался рубкой дров. Это прекрасно ему помогало. Но у нас, горожан, нет ни дров, ни топора, и вообще ходьба намного лучше. Прощай, плохой холестерин. Помимо общего и специального эффектов оздоровительной ходьбы на организм человека, описанных выше, выделяют еще и влияние на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, повышенное содержание холестерина в крови, избыточную массу тела, жировой компонент и повышенное артериальное давление. Выраженный гипотензивный эффект ускоренной ходьбы у гипертоников был описан выше. Остановимся на влиянии ходьбы на содержание холестерина в крови и массу тела. Внимание! Под влиянием занятий оздоровительной ходьбой наблюдается нормализация липидного обмена. В крови снижается содержание общего холестерина, триглицеридов и липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, ответственных за развитие атеросклероза, и повышается уровень липопротеинов высокой плотности ЛПВП, препятствующих его развитию. Так, у лежачих больных содержание ЛПВП составляет всего 26 мг%. У ведущих малоподвижный образ жизни 42 мг%, у занимающихся оздоровительной ходьбой 63 мг%. С ростом физической тренированности и величины МПК, соответственно, положительно изменяются и показатели липидного обмена. Снижается содержание общего холестерина, триглицеридов и липопротеинов низкой плотности ЛПНП, повышается уровень липопротеинов высокой плотности ЛПВП, препятствующих развитию атеросклероза. Таблица 5. Внимание! Чем выше уровень ЛПВП в крови и ниже коэффициент атерогенности, тем меньше вероятность получить инфаркт. В результате расходы энергии за счет окисления жиров, занятия оздоровительной ходьбой обеспечивают и снижение массы тела за счет жирового компонента, о чем подробнее будет сказано в разделе «О борьбе с ожирением, ходьба и болезни». Таким образом, регулярные занятия оздоровительной ходьбой существенно снижают или даже полностью нейтрализуют основные факторы риска развития атеросклероза и его осложнений, инфаркта и инсульта, основных причин нетрудоспособности и смертности населения. Таковы вкратце неоценимые основные эффекты оздоровительной ходьбы и ее влияние на организм человека.